что сейчас позволяет его оппоненту быть на плаву. Прежде всего выполнение плановых показателей завода, есть выполнение плана, есть поддержка в верхах. Не будет плана, не будет поддержки. Это означает, что следует обратить внимание на инженерный корпус завода 19, именно на нем зиждется его благополучие. Прежде всего, требуется поговорить с секретарем партийной организации завода и объяснить ему опасность возрождения троцкизма. Не может на таком заводе не быть этой заразы. Она распространила метастазы по всему СССР. То, что до сих пор мало выявляется предателей, не означает, что их нет. Это может означать только о наличии политической близорукости у работников НКВД и членов партии. И вот еще что, очнулся от раздумий Голышев, и снова подвинул к себе записку от Константина Алексеевича Марза, начальника отдела ОНУ, отдел найма и увольнения. В этой записке Марза перечислял, кого он уволил с завода и за что. Товарищ хорошо постарался, в его поле зрения попало уже около 400 работников завода, и это только начало. Останавливаться на достигнутом он не собирался. Вот только человек не совсем правильно понимает, что такое троцкизм. Например, в списке фигурирует Ватинов А.В., чернорабочий, уволен за троцкизм. Какой к черту троцкизм может быть на таком уровне? Надо будет подсказать товарищу ХМ, и вообще стоит с ним будет вдумчиво побеседовать, ведь основная опасность сегодня исходит от инженеров старой формации. В своем стремлении разоблачить всех этот Марза заставит Побережского заступаться за своих работников, а потому хорошо подставиться остается только выбрать из тех, кто послабее духом, а дальше все ограничивается лишь фантазией. Додумавшись до такого, Голышев вдруг повеселел и потянулся к телефону. Надо было поговорить с начальником пермского отдела НКВД Лососом. Пусть займется этим списком, не дело просто так увольнять врагов, а заодно и с инженерным составом поработает, вдруг да сладится чего. А на моторостроительном заводе вовсю шла работа по запуску конвейера для сборки двигателей. Хотя какой это конвейер, если многие участки планировалось эксплуатировать в прежнем режиме? Да и вообще, что нужно для работы конвейера? А нужно, прежде всего, таким образом разбить процесс сборки двигателей, чтобы все операции длились примерно одинаковое время. Вот с этим и получались проблемы, как ни крути, а добиться этого было очень сложно, приходилось необоснованно дополнительно делить некоторые технологические операции, а часть вообще вынести за пределы конвейера, организовывая дополнительные сборочные бригады. Однако, несмотря на некоторые объективные трудности, дело потихоньку двигалось и в следующем году, конвейер должен заработать. Но не все было хорошо в королевстве. Побережских вдруг осознал, что действие он устало создавать слишком много проблем, то одного ключевого инженера подведут под увольнение, то другого. А самое противное, что не за всех у него получалось заступаться, были такие специалисты, с которыми на самом деле было не по пути. Что ни говори, а в это время рабочий класс действительно гегемон, поэтому отношение к нему свысока могло иметь тяжелые последствия, и часто имело. Идти против решения партийной организации при заводе даже директор не мог, и в некоторых случаях заступничество не срабатывало, приходилось искать новые кадры, и он в этом вопросе был не помощник. А ближе к августу последовал новый удар. Марза включил в свой список имена сразу трех инженеров, имеющих ключевое значение, двоих удалось отыграть, так как они были задействованы на запуске конвейера, а вот Горшкова, который занимался отработкой технологии изготовления комплектующих двигателя, отбить не получилось. Конечно же, Побережский не собирался сдаваться на милость победителю и отписал в наркомат по поводу творимого на заводе беспредела, но этот вопрос будет решаться долго. «Ты вот что, Дмитрий», — говорил директор, — «пока ответа из наркомата нет, отдохни немного, из квартиры тебя пока выселять не будут, я за этим прослежу, а потом с новыми силами возьмешься за работу». Тут надо отдать должное Побережскому, он искренне верил, что ситуация разрешится в нужном для него ключе, и даже не мог предположить, что может последовать неудача. Понимая, что директор делает все возможное, Дмитрий Степанович отправился домой. Что-то случилось. Сразу встревожилась сестра, она прекрасно знала, что предприятие, на котором работал ее брат, режимное, и покинуть его до конца дня было невозможно. Потом, махнул рукой инженер, он снял ботинки, сунул ноги в удобные тапочки и проследовал в комнату. События, которые только что произошли, сильно вымотали его морально, требовалось немного успокоиться и отдохнуть. Самокопанием он занимался где-то с час времени, но потом ему это надоело, и он отправился на кухню, чтобы немного перекусить, ведь обед в столовой он пропустил. Кухня в этой квартире была большой, а проживающих всего четверо, так что решили не превращать большую комнату в гостиную и всегда принимали пищу там же, где ее и готовили. Дмитрий Степанович с трудом протиснулся между отодвинутым от стены столом и кухонным шкафчиком, покосился на племянника своей жены, который в данный момент отделывал стену беленым березовым шпоном, пропитанным светлым лаком. А ловко у него получается, при этом думал он, кто бы мог подумать, что с помощью шпона можно навести такую красоту. Сестра протиснулась следом и тоже, глянув мельком на результат возни парня, удивленно мотнула головой, мол, кто бы мог подумать. «Суп будешь?» – спросила она, доставая из шкафчика хлебницу. «Буду», – кивнул инженер. «Сейчас подогрею». Кирогаз запустился почти сразу, не успел еще окончательно остыть, а пока суд да дело, перед Дмитрием Степановичем появилась тарелка с летним салатом. Ел он не спеша, зачем-то подолгу ковыряясь в тарелке, скорее просто убивал время до того момента, как суп в кастрюле дойдет до нужной кондиции, а заодно наблюдал за работой пацана. А посмотреть было на что, уж очень ловко у него получалось, работал как автомат. Пара проходов по стене, чтобы смахнуть прилипшие крошки, примерка шпона, нанесение меток, обрезка, снова примерка, размашистое движение кисти, это он так клей на стену наносит, и конечная операция с придавливанием шпона к стене, чтобы он раньше времени не отслоился. Получается удивительно профессионально, немногие работать так могут. Где так научился? Не выдержал Горшков. А чего тут учиться? Хмыкнул паренек в ответ. Если немного в голове мозгов есть, то ничего особенного. А у тебя, значит, есть, что-то осталось, не все в больнице оставил. Пожал плечами подросток, продолжая работу. А что ж тогда такую справку тебе выдали? Да потому, что занимался мной психиатр, а у него у самого с головой непорядок, профессиональная деформация. Не думаю, усомнился Дмитрий Степанович, это в тебе обида говорит. Может и такое иметь место, не стал ерепениться Виктор, но вопросы у него явно идиотские. Вот, к примеру, сколько будет в арифметическом действии 2 плюс 2 умножить на 2? Положим 8, не задумываясь ответил инженер. Вот видите, ваш ответ ошибочный, торжествовал подросток, на самом деле будет 6, потому что действие умножения выполняется первым. Действительно, скривился Горшков, как-то из головы вылетело. А еще он там картинки всякие показывал и спрашивал, что я на них вижу, а чего там можно увидеть, если мазня всякая. Ну, я ему и ответил, что художник сей очень неаккуратно с красками возился, вот и пролил на бумагу, а теперь это за картину выдает. Гнать такого с работы надо. О тестировании с помощью абстрактных картинок Дмитрий Степанович знал, поэтому пассаж подростка его здорово повеселил. Он представил себе, как психиатр не смог проверить воображение подростка и потом жутко на него рассердился, отомстил тем, что выдал диагноз об умственной отсталости. «Надо будет тебя другому специалисту показать, Горшков, наконец». Покончил с салатом и подвинул ближе к себе тарелку с супом, а то эта справка тебе сильно жизнь испортит. Зачем? От удивления Виктор даже прекратил свою работу. Справка для дурака, а умный на нее не посмотрит, да и показывать я ее никому не собираюсь, буду хранить на всякий случай, вдруг пригодится. Ну, если так, то дело твое, согласился инженер. Ну, вновь поинтересовалась сестра, когда трапеза закончилась. Плохо все. Поморщился Дмитрий Степанович, уволили меня через ОНУ, сегодня говорил с директором, он рекомендовал подождать, через Москву попробует восстановить на работе. Да как же так, удивилась женщина, ты же не рабочий, кроме директора никто твою работу оценить не может. А он и оценил, махнул рукой Горшков, это в ОНУ не оценили, они за план не отвечают. В этот момент он замечает, как Виктор вдруг замер на секунду, а потом сразу прекратил работу. «Дмитрий Степанович, это очень серьезно, вам надо куда-нибудь срочно уехать», заявил он, «и желательно в Москву. Решение по инженерному составу он сам не принимает, а значит, вопрос с кем-то согласован и не удивлюсь, если согласован он с НКВД». «Да что ж ты такое говоришь?» испугалась сестра инженера. «Почему ты так решил?» удивился Горшков. «Потому, что об арестах тех, кого уволили, весь поселок гудит. Очень надеюсь, что уволили вас без обвинения в шпионаже и участии в троцкистской организации». Формулировка так и звучала, имеет связи с членами троцкистской организации», — ответил инженер. «Но это же бред, разберутся и поймут, что в этом утверждении ни капли правды». «А правда сейчас никого не интересует», — возразил подросток. «Сегодня уже не успеют, а завтра вас наверняка пригласят в НКВД для беседы. На самом деле там будет допрос, по результату которого вас могут арестовать. Но даже если не арестуют сразу, обязательно арест последует через неделю». «Почему через неделю?» – не понял Дмитрий Степанович. «Потому», – принялся объяснять ему Виктор, – «что пока еще пытаются соблюсти процессуальные нормы. Для ареста человека требуются основания, а они могут появиться либо на основе свидетельских показаний, либо в результате проведения допроса. Причем протокол допроса реальному допросу соответствовать не будет. Многие из тех, кого приглашали для беседы в НКВД, приезжали оттуда в хорошем настроении и полные надежд, а уже через неделю их арестовывали и пока ни одного не выпустили. «Мне кажется, ты только зря страху нагоняешь», — отмахнулся Горшков. «А давайте так», — вдруг тряхнул головой подросток, «если завтра вас вызовут в НКВД, то после того, как отпустит, если отпустит, то вы сразу собираетесь и уезжаете в неизвестном направлении, причем так, чтобы ни одна живая душа об этом не знала. А когда все это уляжется, посмеемся над нашими страхами, а нет, так мы следом за вами». «Да куда ж я поеду?» – возмутился инженер. «Да и прекрати нагнетать, если завтра твои слова подтвердятся, тогда и думать будем». «Хорошо», – согласился племянник жены и стал наводить порядок на кухне. «А что, доделывать не будешь?» – кивнул на недоконченную стену Дмитрий Степанович. «Нет, не буду», – мотнул головой Виктор. «Думал, до следующего года здесь поживем, пока репрессии раскрутятся, а для других стараться нет никакого желания». Горшков так и не нашел, что сказать, ему вдруг пришло в голову, что родственничек может оказаться очень даже прав, раньше он не обращал внимания на эту возню вокруг завода, а теперь был вынужден прислушаться. «Надо срочно вечерком навестить Басова, он в парткоме заседает, ему должно быть известно о таких случаях». Илья Николаевич Басов подтвердил все сказанное Виктором. «Вот в этом и есть ваша политическая близорукость», заявил он Горшкову. «Не знаю, какие связи у тебя в троцкистской организации и есть ли здесь такие на самом деле, но держаться от них следует как можно дальше. И вообще, Марза уже не соображает, что творит. Все у него кулаки, агенты иностранных разведок и троцкисты. Хоть бы одну формулировку о хищении социалистической собственности себе позволил. Он уже столько списков на увольнение написал, почти на каждом заседании рассматриваем. Если бы взялись всем миром, этого бы Марза уже давно с этой должности скинули, так нет, разбежались по норам и молчат, а он только и продолжает списки строчить». «А что насчет арестов?» – решил Дмитрий Степанович прояснить вопрос с активностью НКВД. «Что, что, все так и есть, сначала беседа, а потом арест. Партийных исключают из партии и отправляют в лагеря на 4 года, остальным от тяжести содеянного, частенько и расстрел в приговоре звучит. Неужели все так плохо?» Продолжал удивляться инженер. «Тьфу ты!» – в сердцах сплюнул Илья Николаевич. «Я о чем тебе только что говорил, а ты опять за свое. Вот когда на расстрел поведут, вспомнишь мои слова. Ты вот что, Дмитрий, не дожидайся приглашения в НКВД, прямо с утра садись на поезд и уезжай. Не будет первого допроса, не будет основания для ареста, а лучше будет, если ты сегодня на ночной поезд успеешь, тогда и вопросов к тебе никаких не будет. Все прощай, и о нашем разговоре помалкивай». Обратно домой Дмитрий Степанович пришел очень задумчивый, мозг отказывался верить в то, что ему только что сказали. Он снова сел за стол и, несмотря на попытки супруги выяснить причину такой его задумчивости, попытался переосмыслить возникшую проблему, но все мысли как повымерли. «Виктор!» — крикнул он. «Подойди сюда!» Паренек не заставил себя долго ждать. «Вот что, Витя», — решился на откровение Горшков, — «поговорил я тут с некоторыми, они подтверждают твои сведения об арестах и так же, как ты, рекомендуют срочно уехать из города, чтобы не было оснований для ареста. Что скажешь на это?» «Это был бы идеальный вариант», — согласился с ним подросток, «желательно даже не дожидаться утра». «Вот, вот», — уцепился Дмитрий Степанович за слова, — «то же самое мне и сказали». «Умный человек сказал», — улыбнулся Виктор, — «носил бы шляпу, снял бы, в знак уважения к его уму». «Подождите, какие аресты?» — вмешалась Антонина Ивановна. «Вы часом головой не двинулись. Ну, уволил тебя Марзаздуру, но понятно же, что по глупости разберутся. Вот в этом вся и заковыка, мало кто сначала верит в арест, а потом поздно выкручиваться, проворчал Горшков, мрачно глядя на жену, а потом повернулся к подростку. Значит, все же ехать? Да, и давайте уточним, через кого будем держать связь с помощью телеграммы кодовые слова, которые позволят нам объяснить сложность ситуации. Ночью по разбитой дороге на вокзал Перми катилась телега, которую тянула уставшая лошадь, ее хозяин решил, что его кормилица может и потерпеть за 50 целковых. Очень редко перепадают такие денежные заказы. В телеге в полулежачем положении находился Дмитрий Степанович Горшков. Он прижимал к себе большой чемодан и морщился каждый раз, вспоминая всех святых, когда колесо телеги попадало в глубокую ямку на дороге. Несмотря на приличный слой сена, который прикрывал дно средства передвижения, казалось, все внутренности перемешались. При этом мысли его постоянно крутились около подрессоренной брички, на которой можно было с комфортом добраться до вокзала. Но, не получится, бричка была доступна только высокому начальству и изредка прикомандированным, остальным даже телег не давали. Конечно, нанять было можно и то, и другое, но только уличника и за свой счет, а ночью он не поедет ни за какие деньги. С этого момента история покатила по другому пути, ведь в той реальности инженер Горшков был арестован и расстрелян за связь с троцкистами. Он стал не первой, но значимой жертвой на пути начинающихся репрессий против красных директоров и старых инженерных кадров. Эти репрессии привели к тому, что страна оказалась отброшена на несколько лет назад в своем техническом развитии. Впрочем, нет, история свернула еще раньше, когда обреченный подросток, вместо того чтобы скромно принять свою судьбу и начать новый круг жизненного цикла, решил вопреки всему выжить и заявить о своих притязаниях на жизнь. Глава 3. Путевка в жизнь. Из городского НКВД Нарочный приехал аж на третий день после увольнения Дмитрия Степановича. Я так понял, что всему виной шестидневка, хоть и кичились органы своей круглосуточной работой на благо революции, накладки с днями отдыха все одно встречались. В этот момент в квартире я был один, но это ему не помешало. «Мне нужен Горшков Дмитрий Степанович», — заявил он с порога. «Нет его», — отвечаю, — сказал, что едет в командировку. Куда конкретно он выехал и когда? Не успокаивается человек в форме. Когда, могу сказать. Киваю в ответ. Третий день уж пошел, а вот куда точно не скажу, но что-то про Харьков упоминал. Харьков, ага, вроде как на авиационный завод. Делаю честные, причестные глаза. Я осмотрю квартиру, заявляет он и, мягко отстранив меня в сторону, шагнул внутрь. Что-то подобное я ожидал, и знаю, возмущаться бесполезно. Комнаты он осматривал очень внимательно, не удовлетворился просто визуальным осмотром, а заглянул под кровати и обследовал шкафы. Неужели кто-то от них так прятался? Вообще, удивительна беспечность сотрудников НКВД. Вот подумайте, он приезжает за подозреваемым в одну харю и практически проводит обыск. Да будь этот подозреваемый действительно опасен, то этого сотрудника спустя полчаса закопали бы где-нибудь в соседнем палисаднике. Значит, там прекрасно знают, что человек законопослушен, и никаких прегрешений за ним нет, однако в будущем многих таких законопослушных ждут длительные сроки лагерей, а то и расстрелы. Но и на этом подозрительность человека самой бдительной организации, борющейся с врагами революции, не закончилась. Следом он двинулся барабанить к соседям и выяснять у них, на самом ли деле инженер Горшков уехал в командировку и когда они его видели в последний раз. Не знаю, что ему удалось выяснить, но потом он еще часа два курил на лавочке во дворе, видимо, надеялся дождаться инженера. Естественно, после его ухода любопытные соседи повалили ко мне валом, всех интересовало, какого такого хрена инженер Горшков вдруг срочно понадобился органам. Да уж органы, я бы сказал, к какому органу принадлежит данный вид людей, но промолчу, а то припишут оскорбление советской власти. Ну а я, пережив нашествие сочувствующих, жаль не загребли надменного инженера сразу, отправился на почту с текстом телеграммы следующего содержания. Диагноз подтвердился, врач настаивает на дополнительном обследовании. Телеграмму отправил по адресу одного из знакомых Дмитрия Степановича, именно туда и будет иногда заглядывать опальный инженер. А нам теперь и своей работы хватало, дабы не бегать в последний день сломя голову. Мы готовились к отъезду, это я настоял, объяснил женщинам, жилье ведомственное, поэтому освободить мы его должны в течение 2 недель, и это еще самый лучший вариант, Большинство уволенных выкидывали из квартир уже на второй или третий день. Но с Горшковым вышла накладка, уволить легко. А вот найти подходящего инженера на его место уже сложно. Так что пока не подыскали кандидата, никто не торопится выгонять нас на улицу, упаковывались не спеша. Все, что может побиться или помяться, упаковывали в ящики, остальное распихивали по узлам и баулам. Ничего у побережских не получилось, Марза с должности начальника он, конечно, снял, все-таки директорская должность это позволяла, да и грехов на нем оказалось как на подвальной кошке блох, а вот принять уволенных обратно на работу не мог, иначе в НКВД это расценили бы как демарш, чего от него, собственно говоря, и ожидали. Однако кое-какой выход из создавшегося положения он нашел, все-таки связи у директора были, и тех, кого он считал наиболее ценными работниками, сумел пристроить на аналогичные производства в другие города, совершая как бы ротацию кадров. А с Горшковым вообще удачно с его точки зрения получилось, сумел договориться в наркомате, что там подберут тому подходящую должность где-нибудь подальше от Перми. Однако быстро это не делается, поэтому инженеру придется, соответствующего решения надо ждать месяцами, пока будут согласованы все бумаги, тем более что в это время правительство затеяло большое преобразование в наркоматах. Но как всегда бывало в эти времена, в дело вмешался его величество случай. Все дело в том, что в 1936 году образовался наркомат оборонной промышленности СССР, в котором многие отделы в период своей организации стали активно перетягивать заводы под свое управление, и иногда такие интриги позволяли им достигать желаемого. Однако были в этом, не совсем благородном деле и свои трудности, в частности не всегда удавалось быстро отыскать соответствующие кадры, что частенько приводило к тому, что дальше желание взять под опеку тот или иной завод дело не двигалось. Именно в эту мясорубку и попал инженер Горшков, ведь та характеристика, которую ему дал Побережских, прямо говорила о том, что данный индивид идеальный кандидат на должность главного инженера любого предприятия, связанного с производством авиационных моторов. «Да поймите вы», — кипятился на заседании один из ответственных товарищей, «танкоремонтный завод в Иркутске не нужен, до предполагаемого театра военных действий получается плечо в 3000 километров. Перевозить тяжелую технику на такие расстояния — это дополнительно нагружать железнодорожный транспорт, который и так хронически перегружен. Вот в Чите такой завод на самом деле пригодился бы, но завод только-только начал нормально работать», — возражал другой, «мы что, так и будем постоянно перебрасывать его с места на место? Я посмотрел, какие работы там делаются. Это не смешно, товарищи, за год отремонтировано только 40 коробок передач, и возит их туда через половину страны, так же как и два танка. Чтобы загрузить мощности завода, предлагается начать изготовление судовых двигателей, дело, конечно, нужное, но это не по профилю, будет страдать качество. А качество не будет страдать, если мы перепрофилируем завод на выпуск комплектующих деталей для авиационных двигателей, ведь там допуски на порядок меньше, грамотный инженерный состав потребуется. Станочный парк для такого завода будет другим, поэтому и кадры набираем с других заводов, грамотные инженеры на примете есть, как раз с нужным опытом. Зато представьте себе тандем, авиационный завод рядом с заводом, производящим комплектующие для авиационных двигателей, а в будущем он начнет самостоятельный выпуск моторов. Да, это уже серьезный аргумент, кивнул Рухимович, народный комиссар оборонной промышленности СССР. Но если мы сейчас примем такое решение, выпуск продукции завод должен начать уже в следующем году. Справитесь, должны справиться, главное, чтобы оборудование, которое поступило из САСШ, до места дошло. Ну, это в наших силах, кивнул нарком, на то оборудование желающих пока что не нашлось, есть кое-какая специфика, но если вы уверены в инженерных кадрах, вызов Горшкова в НКОП, Народный комиссариат оборонной промышленности, последовал уже к концу текущей недели. Поедете в Иркутск, сообщили ему в наркомате, там, в пригороде, построены два завода, авиационный и танкоремонтный. Принято решение танкоремонтный завод переместить в Читу, ближе к предполагаемому театру военных действий, а вам на освободившихся площадях надлежит освоить выпуск деталей для авиационных моторов. К лету следующего года завод должен будет выдать первую продукцию. Директор предприятия на утверждение НКВД, и он будет нести ответственность за выполнение плана наравне с вами. Как только будут готовы все сопроводительные документы, выезжайте в Иркутск немедленно. Прошло еще три дня, и Дмитрий Степанович разглядывал выданные ему документы, заверенные не абы кем, а самим Моисеем Львовичем Рухимовичем. «Это уже не просто роспись какого-то там клерка», — думал при этом Горшков, — «это броня, которую всяким мелким исполнителем типа Марза не сокрушить». Откуда ему было знать, что через год Рухимович будет арестован, а еще через полгода расстреляны многие из тех, кто получил его благословение в это время, тоже окажутся под прицелом. Но это будет не скоро, впереди еще целый год жизни, наполненный смыслом. Дмитрий Степанович поспешил на вокзал, оформлять билеты до Иркутска, и заодно отправить домой телеграмму, чтобы срочно готовились к переезду. Но телеграмма в Пермь ушла не на домашний адрес, а на адрес предприятия, на котором работала его супруга, ведь это являлось своего рода документом, который давал право на увольнение. В 1936 году работники предприятий не имели права увольняться по собственному желанию. Вот и славненько, честно говоря, я рад, что ситуация разрешилась подобным образом, уж слишком неожиданно Дмитрий Степанович попал в опалу. Конечно, Иркутск еще та дыра, но, честно сказать, выбирать не приходится. По-хорошему надо было дождаться, когда Горшков доберется непосредственно до места назначения, устроится и только тогда призовет семью, но не срослось. Предупреждение о том, что нам надо съехать, пришло как раз в тот день, как тетя получила телеграмму. Можно было, конечно, попроситься к соседям на квартиру, пустили бы переночевать, но сестра Горшкова не поленилась сходить на завод и попросить 2 дня отсрочки, и что удивительно, там вошли в ее положение и согласились подождать. Есть еще нормальные люди в стране советов. Семья воссоединилась на вокзале, весь наш скарб быстренько запихнули в багажный вагон, а мы с удобством разместились в купе. Вот и хорошо, а то последнюю неделю сидели как на иголках, вспомнит о нас НКВД или уже забыла. Хотя в 36-м году, надо честно признать, органы НКВД еще не зверствовали в масштабах страны, на арестованных редко когда давили, некоторые подследственные даже хамили, им это часто сходило с рук, и уж тем более старались никого не бить. А вот в 37-м тормоза отпустили, там в ход пошло все, и непрерывный допрос в течение нескольких суток, и многочасовое стояние на ногах перед следователем, а то и били смертным боем, добиваясь любых показаний. Кстати, директор тоже в этом поезде оказался, и ехал он не один, в отличие от Горшкова, который опекал только свою семью, того сопровождал целый штат сотрудников. Это понятно, ехать к черту на куличке без поддержки своей команды не очень приятно, однако кое-что настораживало, пусть директор и имел русскую фамилию Хрунов, но был в звании комиссар государственной безопасности 3-го ранга. Должен сказать, что хоть в звании присутствуют слова 3-го ранга, что у нас ассоциируется с 3-м сортом, таких людей директорами не назначают, все же это высший командный состав. Выводы: поехал он в Иркутск не по своему желанию, скорее всего в наказание за какие-то прегрешения, видимо его тоже решили на время спрятать подальше от любопытных глаз. «Представляешь, я теперь главный инженер Иркутского моторного завода», — хвастался Дмитрий Степанович своей супруге, — «еще недавно я даже подумать не мог, что получу такую должность. Однако я уже успел помучить вычислитель, и он нашел данные по этому заводу, поэтому знал, с чем нам придется иметь дело. Конечно, как таковой завод уже существует, иначе бы не рапортовали, но, во-первых, строительных работ там доделать надо еще много, а во-вторых, цеха его по проекту грязные, то есть бетонные полы там не предусмотрены. Представляете, в таких условиях начинать работу по производству комплектов для двигателей, и третье, для полноты ощущений. Производство сие занимает не такие уж большие площади, втрое меньше, чем пермский моторостроительный, да и работают там всего 1500 человек, не так уж и много по нынешним временам. Дождавшись, когда Горшков вышел покурить, двинулся за ним следом и несколько попортил ему настроение, а то будет думать, что там его ждут светлые цеха и стройные ряды специалистов, которые будут делать все сами, без подсказок. «А ты откуда это все знаешь?» – насупился Дмитрий Степанович. «Да вот, после того, как переболел, приходит мне откровение свыше. Ангел-хранитель появился», – усмехнулся Горшков. «Вроде того, пока ни разу не ошибся, думаю, ему стоит доверять. Что цеха будут грязные, это можно было предположить», – продолжал рассуждать инженер. «Все-таки танкоремонтные там никто чистоту наводить не будет. А что рабочих мало, так то не беда, наберем сколько надо. Есть еще одна проблема, о которой никто думать не хочет, продолжил я, недостаток жилья, бараки, в которых живут рабочие, засыпнушки-времянки. Для строителей подойдет несколько месяцев в качестве временного пристанища, а вот для специалистов, на которых рассчитываем, такое жилье не есть хорошо. Надеюсь, наркомат не откажет в деньгах на создание жилого фонда. А этого ты уже точно знать не должен, стал серьезным Дмитрий Степанович, опять твой ангел. Да какой он ангел, в сердцах махнул я рукой, неуступчивый зараза, иной раз думаю, что это черт с рогами. Ну а что твой ангел скажет по поводу выполнения плана? Так, не верит, хотя этого следовало ожидать, пройдет немало времени, пока мне удастся убедить его в обратном. Мы стоим у окна вагона и смотрим на станцию Иркутск-2. Хоть здесь и есть наш пункт назначения, сходить сегодня мы здесь не будем, едем дальше до станции Иркутск. Так повелось, сначала директор нового завода должен быть представлен городским партийным бонзом и только потом может заниматься своими делами. Можно ли было иначе? Да, но даром это не проходило, потом ни одного вопроса не согласуешь, а все через Москву решать не получится, поэтому хорошие отношения с местной партийной властью – залог успешной работы. Ну а раз директор едет в центр, то и нам отклоняться нельзя, к тому же надо учитывать, что найти приличное жилье на первое время в Иркутске-2 мы не сможем, там его просто нет. Прошу обратить внимание, беру на себя роль гида, зачитывая выжимку из информации, любезно предоставленной вычислителем. Сейчас мы находимся на станции Иркутск-2, бывшая станция Иннокентьевская. Названа она была так в честь первосвятителя земли Иркутская Иннокентия и Кульчицкого. Первый поезд прибыл на эту станцию 27 июля 1898 г. по однокалейному пути, вторая колея Транссибирской магистрали была построена только к 1916 году. 14 декабря 1917 г. на станции Иннокентьевская сформировался Совет рабочих и солдатских депутатов Иннокентьевского района. В его состав вошли солдаты, железнодорожники, рабочие и мастеровые в количестве 79 человек. В исполком было избрано 15 человек от рабочих и 8 солдат. Совет осуществлял свои функции на территории Иннокентьевского района до 9 июля 1918 г. Тогда здесь появились белочихи и колчаковцы. Советская власть была восстановлена только 10 февраля 1920 г. с апреля 1929 года. Поселок Иннокентьевский стал именоваться Ленинским районом города Иркутска. Вижу, отлично подготовился, подал голос директор будущего моторостроительного завода, это хорошо. А что расскажешь по текущему состоянию района? По текущему состоянию пока ничего не скажу. Пожимаю плечами, надо пробежаться по району посмотреть чего и как. Но вряд ли мне это позволит, район считается секретным, так что отловит меня на раз, а потом еще и осудит на 5 лет расстрела. 5 лет расстрела, смеется он, очень интересное наказание, подарить лишние 5 лет жизни своему врагу. Ожидание смерти хуже самой смерти, извлекаю на свет сентенцию будущего. Хрунов несколько секунд размышляет, а потом кивает в ответ. Да, это действительно так. Вокзал Иркутска как всегда встречает пассажиров суетой, начало перрона завалено какими-то тюками и ящиками, там останавливаются багажные вагоны. Сейчас профессиональные грузчики начнут тягать грузы туда-сюда. За свои баулы и ящики не беспокоимся, получать их будем потом в багажном складе, неизвестно куда все везти, а пока надо перебираться в город и искать жилье. После некоторой суеты выбираемся на площадку перед ангарой позади вокзала и нанимаем телегу, пролетка нам не положена по статусу. А вот директор с главным инженером уезжают сразу, их здесь встречали ответственные товарищи. Будем ждать их на площади Кирова, перед зданием горкома. Иркутск я знал хорошо, жил некоторое время в этом городе. Но сейчас это другой город, совсем не похож на тот будущий. Почти все дома вокруг одноэтажные, деревянные, очень мало мощёно улиц булыжником и хорошо, если дороги засыпаны щебнем, а то просто земля с промоинами в некоторых местах. Но заботу о горожанах видно, почти везде проложены деревянные тротуары, так что передвигаться по городу в дождливую погоду можно. Кстати, пока перебирались по понтонному мосту на другую сторону Ангары, посмотрел, как строился Глазковский мост, в то время он считался одним из современных сооружений. Да уж, картина неприглядная, еще не везде сняли опалубку с основных конструкций моста, торчат какие-то доски и обрывки проволоки. Из истории мне известно, что сейчас строительство моста ведется бешеными темпами и несмотря на такой вид, в ноябре этого года он будет сдан в эксплуатацию. Удивительно, но многие из тех, кто строил это красивое сооружение, пострадают от репрессий 1937 года, и основное обвинение, которое им предъявит, будет заключаться в том, что при строительстве допущены ошибки, в результате которых мост в скором времени разрушится. Знали бы залетные неучи из НКВД и те специалисты, которые выдали такое заключение, что мост без существенного ремонта простоит до 20-х годов следующего века и будет по-прежнему служить верой и правдой людям при нагрузке, которая втрое превысит расчетную. Впрочем, их вовсе не интересовало, как обосновать обвинение, главное, чтобы оно было. А потом дойдет до того, что людей будут арестовывать просто по спискам проживающих, и арестованные даже не будут знать, в чем заключается их прегрешение. Конечно, все те хозяева жизни, которые будут подводить людей под расстрел, со временем получат по заслугам, им вынесут точно такой же приговор, какой выносили они своим жертвам, однако людей уже не вернуть. Страшно, но такова наша история, и лично мне ее не изменить. Основная задача, стоящая передо мной, просто выжить в условиях раскручивающегося маховика репрессий. Когда выехали на площадь, я закрутил головой и снова не узнавал Иркутска. Так-то понятно, что некоторые здания все-таки всплыли в моей памяти, но в целом картинка не складывалась, да и черт с ней, в конце концов, весь центр города со временем перестроит. Какое мне дело до этого? Дмитрий Степанович появился примерно спустя 2 часа. Все, вот адрес, махнул он перед нашими носами какой-то бумажкой с синей печатью, временно размещаемся там. Ну а потом будем решать с жильем в Иркутске 2. Жилая комната, которую нам выделили, оказалась в одноэтажном деревянном доме, это так называемый перемещаемый жилой фонд. Существовал такой в ведении горкома, гостиниц тогда не хватало, если они вообще были. Вот и приспособились власти подгребать под себя жилье осужденных по политическим делам. Так-то на время перекантоваться там было можно, а вот жить вряд ли получится. Временщики они и есть временщики, обустраиваться надолго не планировали, оттого эти дома стремительно ветшали и приобретали нежилой вид. Но нам не до анализа причин, день оказался насыщен на события и впечатления, если говорить откровенно, мы уже начали уставать, так что долго не думали. Женщины взялись за тряпки, чтобы привести комнату в приличное состояние, а Горшков отправился обратно на вокзал за вещами, ибо хоть здесь и присутствовало что-то по описи, но в количестве недостаточным для проживания семьи. Что касается директора и его свиты, то они решили разместиться в военном городке, который находился в районе Иркутска-2. Вот только я прекрасно знал, что этот военный городок хоть и находится в одном районе с ремонтным заводом, но добраться от него до завода та еще задача. Место болотистое, пусть прямая дорога существует, но летом она мало подходила для проезда. В нормальный вид ее приведет Виазавод в 1939 году, причем каждый год ее будет корежить по весне и придется вбухивать сотни кубов гравия, только в 50-х годах, когда сверху отсыпки положат бетонные плиты, эпопея ежегодного ремонта дороги закончится. Так что придется им либо делать большой крюк по берегу Ангары, километров 7, либо, так же как и мы, использовать регулярное движение по железной дороге. Утром чуть свет, поднялся вместе с Дмитрием Степановичем, он едет знакомиться с заводом, ну и я при нем, ибо его благополучие, мое благополучие, и отпускать его в свободное плавание я не намерен. Думаю, на заводе сейчас должен твориться беспредел, наверняка срочно демонтируется оборудование, которое должно остаться на месте и маскируется на железнодорожных платформах под хлам. По крайней мере, любой хозяйственник, если он действительно хозяйственный, должен это делать. Наша задача — поймать его за руку и заставить вернуть все на место, что будет совсем непросто. Одна надежда — название Хрунова, только его полномочий для этого будет достаточно. Однако, стоило нам подальше отойти от станции Иркутск-2, как в нос ударил запах нужника. Понятно, что лето, жаркое, и дерьмо в многочисленных деревянных туалетах забурлило. Но такого амбре быть не должно. Для интереса проскочил до одного из нужников и сразу понял, в чем дело. Загажен он до неприличия, поэтому люди в него и не заходили, гадили вокруг. Можете представить себе такое состояние дел? Не удивлюсь, если у них здесь дизентерия процветает. Кстати, как потом выяснилось, я оказался прав, дизентерия здесь была обычным явлением, и не только она, Тив был ей в помощь, и как они в таких условиях вообще что-то построили. Потом прошли в барачный городок, но картина показалась мне еще хуже, и это летом, а что будет осенью? В отличие от поселка, территория самого завода содержалась в чистоте, и это понятно, за жилым фондом следили постольку поскольку, а вот завод находился под пристальным вниманием, за ненадлежащее состояние могли и снять в одночасье. Хрунов не стал разводить политесы с заводским руководством, представился, согласовал место, где будет размещаться его штаб, определил группы для ознакомления с состоянием дела и вперед заниматься делом. Тут и я решил не отставать. Иван Михайлович, обратился я сходу к нему, разрешите составить компанию группе Семенова. У меня память фотографическая, думаю, она вам пригодится. Ну, если фотографическая, улыбнулся директор, то дерзай. Группа Семенова — это секретарь и двое сотрудников в синих фуражках, тоже сотрудники НКВД, важное дополнение, если гражданских где-то могут и послать по матушке, то этих не пошлешь. Насколько я понял, сам Семенов имел инженерное образование, поэтому ему и доверили оценивать состояние дел на заводе. Итак, с чего начнем? Обратился к своим Илья, нагло влезаю в обсуждение. Думаю, начать нужно с котельной, это основа любого производства, там много дефицитного оборудования, которое пригодится везде, поэтому руководство завода попытается взять оттуда по максимуму. Да, Семенов на секунду задумался, давай попробуем. И где это у нас котельная? Там, где труба, пожимаю я плечами. Ну и задал я вопрос, хмыкнул Илья. А план завода я видел, и вычислитель его отсканировал себе в память, этим я и пользовался без зазрения совести. Подходили мы к котельной не по главной дорожке, а по железнодорожной ветке, к угольному складу, поэтому выставленный наблюдатель нас не видел до самого последнего момента, кинулся внутрь лишь тогда, когда было уже поздно, не положено, перегородил нам путь, выскочивший из котельной работник. «Нам все положено», — отозвался Семенов, разворачивая мандат. Работник взял бумагу и стал пристально изучать ее, затягивая время, но тут внутри котельной что-то бухнуло, видимо, не смогли удержать какой-то груз. В сторону, сразу окрысился Илья, выхватив из рук заступника мандат. Поняв, что хитрость не удалась и сейчас можно действительно пострадать, защитник отступил. Понятно, чего он хотел скрыть. Бригада рабочих в спешном порядке пыталась затащить на платформу генератор тонн на 5 весом. Вот ведь сволочи, пользуясь тем, что котельная в настоящий момент заглушена, решили демонтировать кое-чего из дефицитного оборудования. А как нам потом быть? Да уж и это только начало. Ну, ничего, устроим мы вам пляски, сутки будете га пока выплясывать. Уже через десяток минут обследования я записал в блокнот, чего не хватает, благо вычислитель подсвечивал места, где было демонтировано или заменено оборудование. «Откуда ты так хорошо в этом разбираешься?» — озадачился Семенов, когда я ему по пунктам озвучил отсутствие нужного комплекта оборудования и где была произведена замена нового на старье. «Так Дмитрий Степанович меня приютил, вот и научился разбираться», — откровенно вру я. «Ах, вон оно что!» — удовлетворился ответом Илья. «Вот, чего я и имел в виду. Так-то люди здесь нормальные, кое в чем очень даже неплохо разбираются, но сейчас из них прет максимализм, им кажется, что достаточно немного подучиться и они любого профессора за пояс заткнут, ибо учение Маркса всесильно. Опасное заблуждение, из-за него в руководство пытаются пролезть абсолютно несведущие граждане, а потом получаем результат, вернее его отсутствие. Ходили по заводу весь день, с перерывом на обед, и везде отмечали множество нарушений. Удивлялись мы этому? Скорее всего, нет, в ином случае руководство ремонтного завода можно было обвинить в безразличии, ведь все то, что они пытались вывести в чету, в данный момент в стране жуткий дефицит, и вряд ли его получится быстро достать на новом месте. Знакомясь с заводом, Дмитрий Степанович все больше мрачнел. Так строить нельзя, хоть корпуса были построены в прошлом году, а уже нуждались в ремонте. Рамы в верхних фонарях были сделаны из невыдержанного дерева, поэтому их перекосило, и дождь через них легко проливался потоками внутрь. Ворота цехов тоже нуждались в замене, верхнее осветительное оборудование практически отсутствовало. Жесть на крыше местами разошлась и перекрытие постоянно мокло, уже кое-где можно было видеть плесень, еще пару лет и всю крышу придется менять. О том, что будет в цехах зимой, лучше не думать. Ну и как его предупреждал родственник, грязь, везде грязь, даже в административном корпусе. Короче, надо срочно составлять смету и начинать работы по приведению корпусов в рабочее состояние, иначе на планах выпуска моторных комплектов можно ставить крест, и, следовательно, крест на своей судьбе. Итак, приступим к подведению итогов обследования завода, провозгласил Хрунов, усевшись во главе длинного стола. Первые свои претензии выскажет Семенов. Иван Михайлович, пусть лучше Шибалин зачитает, дюжий язык у него хорошо подвешен, да и разбирается он по некоторым вопросам гораздо лучше меня. Началось делегирование полномочий, усмехнулся директор, ну, давай его послушаем. Подросток с удивлением взглянул на Илью, но возражать не стал и поднялся, подхватив свой блокнот. Можно сидя, пояснил регламент проведения совещаний кто-то из присутствующих. Меня и так плохо видно, а буду сидеть, вообще никто не заметит, парировал подросток, и все заулыбались. Ну а дальше понеслась, маленький-то маленький, а читал о творимых безобразиях около часа, да не просто читал, а отвечал на вопросы и даже обосновывал свои выводы. Вот и провели совещание, покрутил головой директор, и кинул взгляд на Семенова, но тот только пожал плечами, мол, я же не просто так предложил. Может, у кого есть дополнение к столь обширному докладу? Руководители групп смутились, все из того, что они заметили при первом обследовании, так или иначе уже нашло отражение в докладе, но оказалось, что отметили они далеко не все, претензий к предыдущему руководству завода нужно было предъявить гораздо больше. Дальше приступили к планированию мероприятий, надо было зафиксировать все нарушения протокольно в присутствии представителей ремонтного завода и создать группы контроля по устранению этих нарушений. «Разрешите?» – снова обозначил свое присутствие подросток. «Ну», – кивнул Хрунов, – «некоторые работы руководство ремонтного завода сделать не сможет», – заявил паренек, – «для этого требуется много времени, которого у них нет. Нам будет выгоднее не требовать от них устранения этих нарушений, а договориться произвести замену одного на другое. Так, например, мне точно известно, что со склада будут вывезены трубы и арматура, на сегодня очень дефицитные материалы, которые нам пригодятся. Вот и пусть они расплатятся дефицитом за ремонт верхних фонарей в корпусах, а нас не привлекут потом за перерасход денежных средств на неплановые работы по ремонту», спросил будущий начальник планового отдела. «Так все равно потом придется средства изыскивать», возразил подросток. «Допустим, мы заставим их сделать ремонт этих фонарей, они будут торопиться и как в прошлый раз, на изготовление рам опять пустят невыдержанный лес, иного просто нет. В результате на следующий год мы получим то же самое. Ну а мы где выдержанный лес найдем? Сами сделаем, неделя на пропарку пиломатериалов и пару месяцев на просушку, а потом еще и пропиткой обработаем. Получится гораздо лучше, для себя же делать будем». «А что, Виктор дело говорит», взял слово Семенов, «такие работы лучше самим делать, а фонды в наркомате выделяют весьма неохотно». «Хм, да, наверное, так действительно будет лучше», подвел итог директор. Следующий день — территория завода. «Все, отправляй платформы», распорядился главный инженер ремонтного завода. «Как на станцию попадут, сразу перегоняешь на сортировку, в тупичок». «Слушаюсь», взял под козырек начальник охраны. Уже через минуту он заскочил на маневровый паровозик и махнул рукой машинисту. «Двигай». Но выехать за пределы завода не удалось, путь на выезде был перекрыт. «Куда это вы собрались?» Забрался к машинисту товарищ в форме НКВД. «Вот вывозим всякий хлам, наводим порядок на заводе», бодро отрапортовал охранник. «Это хорошо, что хлам вывозите», кивнул бдительный товарищ. «Плохо, что вы распоряжение нового руководства не читали. Со вчерашнего дня весь хлам в железном исполнении за пределы завода вывозить запрещено. Так что давай назад, к пятому складу под разгрузку, не дело платформы задерживать. Это собственность ремонтного завода», нахмурился начальник охраны. «Ты ж сказал, что это хлам на вывоз», сделал удивленное лицо представитель органов. «Выбросить собирались, а мы решили вам помочь, сами его оприходуем. Но, вот что, начальник», потерял терпение НКВШник, «хочешь под суд пойти за хищение народной собственности, так я это запросто могу устроить, давай задний ход». Через полтора часа бригада грузчиков под откровенным хламом обнаружила новенькое оборудование, демонтированное в литейном цехе. Протокол составили, но хода пока давать не стали, выполняли идею нового директора о необходимости договариваться. В то время, пока шла война нервов, между старыми и новым руководством завода, мы инспектировали поселок. Как и предполагал, хуже просто некуда, Нормальное жилье отсутствовало как класс. Шла стройка каменных домов где-то поблизости от авиационного завода, а так бараки и даже кое-где землянки. Кстати, в землянках людям жилось куда как комфортнее, поэтому, несмотря на борьбу местной администрации с ними, землянки продолжали пользоваться популярностью, тем более что рыли их на крутом склоне бывшего когда-то берега Мангары. Дожили, прекрасно понимаю местную власть, если в центре прознают, что люди живут в землянках, выводы последуют сразу. Ближе к Ангаре разместилась трудовая колония, именно оттуда берется основная масса работников завода, но искать там рабочих высокой квалификации бесполезно, сидят в основном выходцы из сельских районов. А вопрос с кадрами решать надо, в бараке специалист жить долго не будет. То есть надо застраивать поселок нормальными домами, пусть это будут не современные дома, а деревянные, но если туда еще провести водопровод и канализацию, многие станут считать квартиры в таких домах за предмет роскоши. И еще вдруг обозначилась одна проблема. Про антисанитарию и дизентерию я уже говорил, но стоило также упомянуть об отсутствии достаточного количества бань. На весь район была построена только одна баня, которая могла пропустить в день только около 200 человек, малюсенькая кочегарка при ней элементарно не могла обеспечить всех горячей водой, оттого и такое ограничение. А вот это уже полная ерунда, один котел от паровоза решит все проблемы. Надо будет озаботиться, так как вши встречались у каждого второго жителя. С магазинами тоже полная ерунда, во-первых, их явно недостаточно, на такой поселок, а во-вторых, хлеба выпекается еще меньше. А вся проблема в том, что этот поселок считается режимным и кооператором, которые могли бы взять на себя заботы по выпечке хлеба, путь сюда заказан. Вот, тоже придется как-то решать эту проблему. Ну и наконец, добрался до полового вопроса. И это не то, о чем вы могли подумать. В таких условиях женщины не могли быть привлечены к труду. Попробуй свить уютное гнездышко, если все в дефиците. Продукты, промышленные товары, даже с водой проблемы, а ясли и детские сады, если и есть, то только для семей передовиков производства. Да, стоит упомянуть и о стройматериалах, в поселке два кирпичных завода, один в самом поселке, другой на берегу Ангары, куда проложена узкоколейка, но кирпич все одно в дефиците, непонятно почему, надо будет разобраться с этим вопросом. Шифер вообще не производится, хотя с этим-то какая проблема, или нет, проблема есть, для производства шифера требуется асбест, а его нужно будет возить аж с Урала, придется искать ему замену, возможно стекловолокно подойдет, с утеплителями здесь вообще полный лед, кроме опилок и шлака ничего нет, а как же перлит, керамзит и прочее, ответа нет, видимо придется самому этим заниматься, но главное цемент, в СССР он всегда был в дефиците, распределялся только по наркоматам, такая вот картина, впрочем, кое-что на замену найти можно, но в условиях тотальной подозрительности чревато. Да, нарисовали вы картину, ворчал Хрунов, читая результаты обследования, и что поселком тоже мы должны заниматься. Местные партийные кадры, конечно, будут привлекаться, никуда они не денутся, пожал плечами Семенов, но денег им много не выделит. Так что без нас и авиационного завода не обойдется. Авиаторы уже начали застройку прилегающей к заводу территории. Нам тоже отставать не с руки. Деньги дадут, нахмурился директор. Вот только дадут их, когда от нас отдача пойдет. А сейчас просить бесполезно. А если план начнем перевыполнять, тогда ни в чем отказа не будет. Так что о каменных зданиях пока забудьте. Что касается деревянных многоквартирных домов, то это строительство мы обеспечить можем. С этими бараками действительно надо что-то делать, с баней тоже вопрос решим, все остальное отодвигаем на потом, сейчас у нас одна задача, к лету следующего года должны выдать первую продукцию, все, нет, встреваю в который раз и удостаиваюсь неприязненного взгляда, есть вопрос, который денег не требует, зато требует согласования с органами, с хлебом в поселке хронические перебои, надо разрешить некоторым кооперативам открыть здесь торговые палатки, хоть так облегчим жизнь населению. А, этот вопрос мы легко согласуем, сразу потеплели глаза Хрунова, и на рынок тоже разрешение выбьем, а то люди за железную дорогу в Порт-Артур вынуждены ходить. Только успели выйти от директора, как сразу подскочил инженер ТЭЦ. Завтра пробный пуск котельной, ваше присутствие обязательно. Зачем? Обалдел от такого наезда Семенов. Ну как же, удивляется тот. Большинство замечаний было с вашей стороны. Вот что, Павел Демьянович, прищурил глаза представитель органов, искать недочеты, прежде всего, ваша обязанность, мы должны были только проконтролировать, как вы справились с ней, так что работайте, а мы потом посмотрим, как у вас получается, и сделаем выводы. Да, конечно, пробормотал инженер и сразу вспомнил про неотложные дела, не слишком вы его, смотрю вслед спешащему специалисту, нисколько, хмыкнул в ответ Семенов, понятно же, решил за нашими спинами отсидеться, чтобы в случае чего разделить ответственность. Ну да, поддакнул я, только не понимает человек, что это уже будет группа лиц, а значит, попадает под определение сговора. А ты не думай, что пошутил, сразу встрепенулся он, оно и так может получиться. Пошутил? Нет, паря, это ты не понимаешь, в следующем году такие шутки пойдут, всем тошно станет. Вопрос с жильем наконец-то решился, поселили нас в таком же деревянном доме, как и в Перми, такое впечатление, что все они делаются сейчас по одному проекту. Но вот полноценных комнат было уже не две, как там, а три, и плюс к этому чулан, размером 2 на 2,5. Нормально, все-таки должность главного инженера имеет преимущество. Своих женщин Дмитрий Степанович тоже на работу пристроил, правда, оказался верен своим принципам, сестра его оказалась в конторе Гартопа, а Антонина Ивановна устроилась на авиационный завод. Конечно же, немного поменялся стиль жизни семьи, теперь полноценно питаться дома не получалось, пришлось перейти на пищу из столовой, а она здесь была не очень-то по вкусу. Один раз даже вычислитель вмешался и потребовал исключить некоторые блюда из рациона, что-то там ему не понравилось. Глава 4. Производственный роман. Глава с псевдотехническими подробностями. Как-то так получилось, что кроме как разнорабочим меня на заводе устроить не могли, да и такая должность тоже вызвала споры из-за возраста. Однако все знали, кто у меня отчим, поэтому дружно закрывали глаза на мое присутствие, вроде как трудовым законодательством это не возбраняется. Да, было такое, все дело в том, что в это время существовали детские трудовые колонии и туда определяли не только малолетних преступников, дети, лишившиеся родителей, тоже туда попадали. Так как далеко не каждая колония имела возможность организовать собственное учебное производство, ее руководство заключало договоры с организациями, которые и воспитывали будущих членов общества. И не надо искать в сказанном сарказм, как раз его тут нет, зачастую подросток, покидая колонию, уже имел специальности и относительно легко адаптировался к новой жизни. Так вот, по трудовому законодательству детям от 12 до 16 лет разрешалось работать 4 часа в день, а от 16 до 18 – 6. Правда, там еще существовали ограничения по тяжелым работам, но на это практически не обращали внимания, никто в здравом уме не заставлял детей таскать тяжести, в основном их использовали на подготовительных работах. Еще надо отметить комсомольские организации на заводах, они вообще находились на особом положении, для них трудовое законодательство существовало постольку поскольку. Главное это решение комсомольского собрания, если там что-то решили, то выполнять это решение они будут до победного конца. Вот я и примкнул к ним в качестве сочувствующего и изредка подкидывал идеи их активу, реализация которых действительно приносила пользу, надо же было куда-то пристраивать плещущий через край максимализм. Да и мне была от этого немалая польза, в случае чего всегда можно было прикрыться решением комсомольской организации, вроде как партия сказала, комсомол ответил есть. Да уж, тяжело дался нам август 1936 года. Оказывается, здесь никто не знает режимы температурной сушки древесины, все делается только естественным образом, оттого сушить древесину требуется долго, я не зря предупреждал, что в области можно не найти качественно просушенной древесины. Сначала хотели приспособить в качестве сушильной камеры железнодорожную цистерну, но облом, оказывается, эти цистерны в это время страшнейший дефицит. Потом обратили внимание на обычную заводскую сушилку для общих нужд, но и здесь ничего не получилось, жестко контролировать температуру и влажность в ней невозможно. И когда я уже зеленый от злости перечислял все святых, ну как же, пообещал всем и тут такой эпический облом, проснулся вычислитель, оказывается, он был прекрасно осведомлен, что у железнодорожников в настоящее время простаивает сушилка для шпал. Вот самка собаки, а раньше не мог подсказать, договориться со станционным начальством удалось не с первого раза, только когда к процессу подключился Хрунов, дело сдвинулось с мертвой точки, в Все же звания комиссар государственной безопасности Три Горанга оказывает магическое действие на любое начальство. Но это не все, сушилка действительно могла поддерживать определенную температуру в камере, но вот за влажностью никто не следил, поэтому и режимы были такие, что ждать приходилось по 4 месяца. Этого мы позволить себе не могли, переделывать фонари в декабре, когда ударят сильные морозы, иначе как глупостью не назовешь. Пришлось срочно оказывать шефскую помощь, ставить гигрометры и рисовать режимы сушки различных пород дерева. Так или иначе, но свою выдержанную древесину в количестве 60 кубов мы через 2 месяца получили и сразу отвезли ее в столярную мастерскую, которая располагалась напротив проходной завода. Работников мастерской жестко предупредили, что данный материал является стратегическим, а потому не стоит пускать его налево. Ремонт фонарей закончили ближе к концу октября, уже вовсю лили дожди, так что в качестве работ мы могли убедиться. Однако этот случай заставил директора задуматься. Это сегодня удалось договориться с железнодорожниками, так как сушилка у них простаивала, а как получится в будущем, ведь нормализованная древесина для производственных нужд требуется постоянно. Договоры с поставщиками, конечно, заключили, но надо бы и свои стратегические запасы иметь. Так что, не стали откладывать решение вопроса в долгий ящик, в самой дальней части заводской территории появился крытый склад, куда завезли примерно 1000 кубов круглого леса. Пусть естественным образом доходит до кондиций. Чтобы избежать пожара, все деревянные конструкции склада обработали раствором борной кислоты, а потом еще и раствором хлористого цинка, для повышения градуса спокойствия. Это так называемый домашний рецепт огнезащитной смеси, можно было еще использовать силикатный клей, жидкое стекло, но он пока недоступен в большом количестве. Заодно и огнезащитную полосу обустроили перед складом по всем правилам, ведь в случае возгорания травы, а в Сибири это обычное дело, не допустить пожара очень сложно.